Глава 14. «Вита!» Сквозь сон слышу свое имя, но глаза не открываю. «Пора вставать!» «Еще минутку!» Бормочу и переворачиваюсь на другой бок. «У нас нет минутки, график немного сдвинулся». «График? Какой график?» Не хочу реагировать, накрывшись одеялом с головой. «График!» Резко сажусь и теперь в упор смотрю на Маркова, сидящего на краю. «Простите, так крепко спала, что не сразу поняла, где нахожусь». «Я тоже хорошо спал». «Что удивительно, потому что вы уснули одетым. Сняла с вас ботинки, остальное трогать не стала». «Если бы еще поставили мой телефон на зарядку, цены бы вам не было». «Простите, не подумала». Точнее, о его телефоне я подумала, только с другой целью, которая, кстати, не достигнута. «И я не знаю, как вы относитесь к моментам, когда кто-то прикасается к личным вещам. Если это вы, то спокойно». Как только собираюсь уточнить, босс отвлекается на телефон и, сказав несколько слов, отключается. «Через 15 минут мы должны быть на завтраке, а уже через час на объекте». Молча слушаю Маркова, не двигаясь с места. «Вита!» Приближается, и его лицо оказывается перед моим. «Нужно ускориться». «А? Конечно». Два шага, и оказываюсь в ванной. Сборы укладываются в 12 минут, за которые я успеваю сделать макияж и даже прическу. Торопимся в ресторан, чтобы позавтракать и отправиться в новый терминал аэропорта. Насколько я поняла, именно этот объект в данный момент больше всего интересует морал-групп. Вновь радуюсь, что оказалась подальше от Алекса. Да и Марков не скрывает желания не контактировать с родственником. Заместители так вообще обходят его стороной, а в присутствии посторонних делают вид, что видят его впервые. Но теперь я понимаю, что Алекс здесь исключительно по просьбе сестры, которая, если я верно сделала выводы из переписки, старается вовлечь мужа в семейное дело. Не вовлекается или же есть противники его участия? И почему? Каждый человек заслуживает шанс на что-то большее. Но это дела семейные и меня не касаются, как и отношения босса со свояком. Я этого человека после возвращения больше не увижу. И пока рассуждаю на тему семейных взаимоотношений, ловлю на себе взгляд Маркова, вопросительно вздергивающего бровь. Понятно. Я опять громко думала. Стараюсь сосредоточиться, следуя за боссом, а когда возвращаемся в филиал и начинается расширенное совещание с большим количеством участников, вслушиваюсь в обсуждаемые вопросы. Должна же я понять, чем занимается компания, в которой работаю, или нет? Я сказала Ленке, что уйду по истечении испытательного срока. Решение не изменило. Но говорила я об этом неделю назад, а значит, осталось всего две, чтобы подруга осознала намерение капибарчика. И пусть я так и не приняла того факта, что мы с Леной говорим об одном и том же человеке, но она убедительна в некоторых моментах. Несостыковки имеются, но я могу их списать на незнание Маркова с личной стороны. И как только вспоминаю подругу, пусть и мысленно, приходит сообщение. «Ленчик, ты посмотрела телефон?» «Я». «Посмотрела. Никаких сомнительных переписок не нашла. Его жена, кстати, уже неделю отдыхает за границей». «Ленчик, а когда вернется?» «Я». «В воскресенье». «Ленчик, а вы?» «Я». «Планировали завтра, но сейчас идет совещание, и сроки могут измениться». «Ленчик, сделай фото». «Как, по мнению Лены, я должна его сделать? Я ведь не могу демонстративно фотографировать Маркова. Хочу ответить отказом, но быстро понимаю. Это отличный момент, чтобы понять, об одном ли человеке мы говорим. Вижу, как девушка делает фото с разных ракурсов, не стесняясь быть замеченной, и понимаю, что, скорее всего, они нужны для сайта компании или обзора мероприятия. Поэтому настраиваю телефон и снимаю мужчин. Маркова, руководителя филиала рядом с ним, и заместителей. Даже Алекс, пристроившийся за их спинами, попадает в кадр. Отправляю Ленке и жду ответ. «Ленчик, мой капибарчик самый красивый и самый представительный». Что ж, есть подтверждение. Значит, Марков действительно тот самый он, о котором подруга говорила 2 года. Внутри пробирает неприятное чувство разочарования, потому что я надеялась на отрицательный ответ. Ну да, замужняя женщина расстроилась, что понравившийся ей мужчина является любовником подруги. В этой фразе странно все. Однозначно необходимо выполнить обещание и найти работу. А почему не сейчас? Резюме сохранено на сайте, я всего лишь убрала его в архив. Захожу в приложение, ставлю «Актуально» и публикую. В запасе 2 недели, но вдруг кто-то откликнется сразу, и у меня появится запасной аэродром. Я быстренько заберу свои немногочисленные вещички и благополучно буду трудиться в какой-нибудь компании с отличным боссом и дружным коллективом. Даже если будет не совсем отличным, а коллектив не таким дружным, потерплю. Но о своем решении еще нужно объявить Маркову. Правильно было бы прямо сейчас, чтобы он нашел нового секретаря. Оставлю оповещение до возвращения из командировки. А может, стоит подождать? Вдруг для меня не найдется вакансии. В этот момент на экране высвечивается оповещение, что мое резюме посмотрели 4 человека. Быстро. Быстрее, чем я ожидала. Что ж, буду надеяться, что мне повезет. «Вита!» Вздрагиваю от прикосновения к плечу, а повернувшись, вижу перед собой Маркова. «Пора ехать». «Куда?» «В ресторан. Нам организовали ужин, только для двоих». А затем рассаживаемся по машинам, без Алекса. Он разочарованно провожает взглядом отъезжающие машины с видом брошенного голодного котенка. «Вы оставили Алекса? Намеренно или случайно?» Гипнотизирую босса в ожидании ответа. «Серьезно?» Марков наигранно удивляется. «Как же так вышло?» Крутит головой, а затем цокает. «Но возвращаться уже не будем. Он это как-нибудь переживет». «Александр Алексеевич, врать нехорошо!» Лукаво улыбаюсь, подстегивая босса. «Я достаточно времени провел в его обществе. Думаю, сейчас он уже звонит Лене, чтобы она провела со мной беседу». Хмыкает, а затем экран его телефона загорается. «Как я и сказал». А затем открывает сообщение и, не раздумывая, показывает мне. И точно, сестра в приказном тоне требует, чтобы босс вернулся за Алексом. «Вернемся?» «Нет. Вас ждет разбор полетов. Вита, я люблю маму и сестру, но это не те люди, которые могут мне приказывать. А кто может?» «Любимая женщина». Медленно поворачивает голову, изучая странным взглядом. Будто чего-то ждет. Ответа? Не вижу смысла комментировать. Хотя поддеть его нестерпимо хочется. Сказать, что такая уже имеется. Именно она закидывает меня сообщениями и звонками. «Может, она уже есть?» Вопрос-намек, в который вложено больше, чем может предположить Марков. «Может». Вот и подтверждение. Лена и босс равно любовь. Просто и понятно. Становится неприятно. По телу пробегает раздражающий холодок, заставляющий кутаться в дубленку и смотреть куда угодно, только не в сторону мужчины. Странное чувство, словно понравившийся мужчина только что заявил, что я не в его вкусе. Хотя это успела сделать вчера подруга. И если представить рядом Юлиану и Ленку, прослеживается один типаж. И мне места там нет. «Прекрати, Вита, ты изначально пришла работать к Маркову с заданием выяснить, разводится ли он. Подтверждение есть, а значит, пора заканчивать этот фарс под названием «Работа». Следующие несколько часов проходят в ресторане в компании мужчин, которые обсуждают проекты и планируют дальнейшую работу. Остаюсь в стороне, лишь делая пометки. Одно ясно – мы улетим завтра. Что радует, потому что мне прислали приглашение на собеседование. И в четверг я увижу своего нового, возможного руководителя. Прикидываю, что компания недалеко от офиса Маркова, а именно в 3 остановках на метро. Могу потратить обеденное время на встречу. В отель едем молча. Босс не отрывает взгляд от телефона, набирает текст и застывает в ожидании ответа. Наверное, Ленка все-таки добралась до своего капибарчика и сейчас насилует его вопросами. Капибарчик, почему? Данное прозвище не подходит Маркову. Даже котик звучало бы более лаконично и ласково. Минуем ресторан отеля и проходим к лифту, чтобы подняться на свой этаж. Гроссов и Вольтов заметно вымотались, да и Марков разминает шею, видимо, мечтая занять горизонтальное положение. Уже представляю, как через несколько минут отправлюсь в душ. Но когда створки разъезжаются, вижу Алекса. Его лицо перекошено от злости. «Ты специально не взял меня», — заявляет, как только видит Маркова. «Я должен быть с вами везде». Босс оказывается перед свояком и, прежде чем ответить на претензию, кивком сигнализирует замам, что они могут отправляться в свой номер. Мужчины удаляются, не желая становиться участниками семейных разборок. «Вита, идите в номер», — приказывает, не поворачивая голову и точно зная, что будет услышан. «Не спорю». А когда оказываюсь в номере, нервно хожу из стороны в сторону, ожидая, чем закончится разговор. А он проходит спокойно, судя по тому, что я не слышу громких звуков. Они отправились в номер Алекса. Тут же получаю отрицательный ответ, потому что дверь открывается и появляется Марков. «Все в порядке?» «Да», — снимает пальто и обувь, складывает документы и вещи на стол, а затем осматривается. «Я первый, можно?» — указывает на дверь ванной комнаты. «Конечно». И как только босс исчезает за дверью, его телефон, оставленный на столе, приходит в движение. Сестра набирает его номер снова и снова, наполняя комнату непрерывной вибрацией. Не знаю, чем закончился разговор с Алексом, но, видимо, жена уже в курсе. Подхожу к столу, и в этот момент экран гаснет. Но тут же загорается. И я успеваю прочитать начало сообщения. «Саша, я знаю, что ты недолюбливаешь моего мужа, но это не означает, что ты имеешь право его...» Первое, что приходит на ум — оскорблять. Наверное, так. В любом случае выяснять детали не планирую, иначе имею все шансы прочувствовать на себе злость босса. А мне еще с ним в одной кровати спать. И сегодня он не уснет поверх покрывала, избавив меня от прикосновений. Вчера я не посмотрела, сколько их, поэтому снимаю покрывало, убедившись, одеяло одно. Так-так-так. Я все. Повернувшись, вижу босса, на бедрах которого полотенце. И, собственно, все. Вторым он вытирает влажные волосы, совершенно не обращая внимания на мой озадаченный взгляд. А он прикован к торсу мужчины и к тому, что находится ниже. Нормально разгуливать в полуобнаженном виде перед замужней женщиной? Или это его не волнует? «Вы идете?» «А?» С трудом отрываюсь от места, к которому было приковано мое внимание. «Да». Хватаю косметичку, пижаму и собираюсь уединиться в ванной. «Вам звонили несколько раз». Марков водит по экрану и, видимо, прочитав сообщение, шумно выдыхает. И пока мне не ответили, спешу удалиться. Смываю макияж и слышу голос босса. Прилипаю ухом к двери, но слова неразборчивы, лишь проскакивает четкое «Лена». Выяснил отношения с Алексом, поговори с его женой. И я думаю о другом. Что это за мужчина, который по любому поводу жалуется супруге? Как ребенок, которого обидели, и он тут же побежал за помощью к маме. Предполагаю, что это привычное поведение Алекса, потому как удивление у Маркова не вызвало. Неужели сестра босса не видит, что замужем за беспомощным и пустым существом? Хотя, возвращаясь к собственным словам, сказанным вчера Маркову, женщинам свойственно все идеализировать. И мужчин в первую очередь. После душа надеваю пижаму с неприлично короткими шортами и майкой. Вчера он спал, поэтому я свободно перемещалась по номеру. А сегодня ситуация осложняется наличием полуголого мужчины и моей неспособностью не пялиться на него. Скрестив пальцы и мысленно умоляя Маркова одеться, высовываю сначала голову и, убедившись, что он занял свою половину кровати, накрывшись одеялом и оставив лишь свет прикроватных светильников, быстро преодолеваю расстояние до кровати. На коленях босса ноутбук, в руках документы, которые он изучает с озадаченным видом. Сверяет какие-то данные, не обращая на меня внимания. «Вам помочь?» Интересуюсь из вежливости. Нет, я почти закончил. Но если вы хотите спать, отложу все прямо сейчас. Вы мне не мешаете. Утыкаюсь в телефон, просматривая очередную порцию фото от мамы, которая сейчас находится в Казани. Много красивых мест и еще больше впечатлений. Каждую картинку мама сопровождает восхищенным комментарием и подробным описанием. Я уже привыкла, что каждые несколько дней она делится впечатлениями. Вы улыбаетесь. Марков переключает мое внимание с экрана телефона на себя. Мама делится впечатлениями. Поворачиваю телефон, позволяя ему рассмотреть. Они сейчас в Казани. И сколько они уже путешествуют? Почти 2 месяца. Хотел бы я так же. Что вам мешает? Работа, проекты, задачи и люди, за которых я отвечаю. А еще бракоразводный процесс, который никак не завершится. Когда-нибудь к решению придется прийти. Я сейчас не о вас. Юлианна. Задумчиво выдыхает имя бывшей жены и впивается взглядом в пространство за окном. Знаете, Вита, у меня закончились аргументы и терпение на исходе. В отношениях я всегда был корректным, проявлял уважение к родному человеку, несмотря на сказанное в запале, и проглатывал пустые обвинения, но сейчас проявлять уважение все сложнее. Да, Юлианна хорошо меня знает, позволяя себе многое, если не все. Вы были вместе много лет, она знает, куда бить и как склонить к нужному решению. И что в таком случае делать? Вы меня спрашиваете? Издаю язвительный смешок, потому что вряд ли гожусь на роль советчика. Это вы прожили с ней 10 лет. Я видела ее единожды, и, честно скажу, она не из категории людей, вызывающих симпатию. Хмыкаю, вспомнив, как Юлианна демонстративно унизила меня. У меня. Исправляюсь, не желая вызвать гнев Маркова. Я не знаю, испытывает ли он до сих пор чувства к бывшей жене. Возможно, и вовсе надеется на воссоединение. Выразить свое мнение означает заполучить босса в качестве врага. Мне неоднократно говорили о ее отрицательных качествах. А я их не видел. Передо мной всегда была женщина, которую я любил. Отстаивал право выбора, потому что считал, что именно так поступают родные люди. Шел против любого мнения, чтобы сохранить гармонию в своей семье. А в ответ ничего не получил. Он не смотрит на меня, блуждая взглядом по комнате. Не знаю, почему Марков решил выговориться именно мне. Но, может, наступил тот самый момент? Да и обстановка располагает к беседе. И если отбросить в сторону факт моего замужества и его отношения с Ленкой, мы хорошо понимаем друг друга. А чего ждали? Близости, не физической. Что для вас значит близость? Когда можно быть смешным, глупым, рассеянным и все равно быть собой? 1-2-3 я сильный, готовый идти на пролом и решать важные задачи, но сегодня, сейчас я слабый и имею на это право. Он замолкает, а я не знаю, что сказать, но звучит дополнение. Близость, когда твою слабость не ставят тебе в укор. Возможно, у вашей бывшей жены патологическая непереносимость слабости, любой и у всех. Мы все разные, именно это и создает уникальность каждого человека. Я больше не хочу уникального, я хочу обычного. И несколько секунд Марков цепляет меня взглядом, создавая напряжение, почти невесомое, но ощутимое мной. В голове звучат слова подруги. «Ты обычная?» И я улыбаюсь. Она бы удивилась, услышав, что ее мужчина больше всего желает той самой, презираемой ею, обычности. «Спокойной ночи, Александр Алексеевич!» Выскальзываю из зрительного захвата карего плена и переворачиваюсь на другой бок. «Свет и звуки мне не мешают!» «Хороших снов, Вита!» Некоторое время перемалываю сказанное Марковым, вновь заключая, подруга знает его с другой стороны или не знает вообще. Кажется, что он максимально честен в общении со мной, и подвоха я не чувствую. Или же передо мной хороший парень, а перед Ленкой уверенный в себе мужчина, не проявляющий той самой слабости. Когда-нибудь я узнаю правду. Вопрос лишь в том, нужна ли она мне.